Глава третья. Котенок мяукал, жаловался. Видимо, я его придавил. Он мог хотя бы плакать и жаловаться. Я же позволить себе раскисать не мог. Вот еще. Нужно было хоть как-то осмыслить происходящее и что-то предпринять для спасения. В комнате не было окон. Там было совсем темно, хоть глаз выколи. Поэтому ни размеров комнаты, ни ее предназначения я не знал. Единственное, что смог определить, это то, что на полу кафель. Я сел прямо там, где стоял. Во-первых, что без толку шарахаться в темноте? Можно и шею свернуть. Во-вторых, дверь была хоть каким-то ориентиром. А в-третьих, нужно собраться с мыслями, а значит, помедитировать. В конце концов, зря я, что ли, школу волшебства закончил. Конечно, нас мало чему учили, и в основном тому, что просто так применять магию нельзя, мол, чревато. А вот эти уроды применяют, и ничего. Но нужно было все-таки сосредоточиться и понять, что я могу, что у меня есть, чтобы защититься. А ничего. И надеяться ни на кого. Никто не знает, где я. И не узнает. Единственное, что я более-менее умею делать, это иллюзии. Развлекаться в супермаркете пойдет. А вот спастись... Это вряд ли. Я гладил котенка, и он в какой-то момент перестал жаловаться и начал вылизывать мне руку. Язычок такой теплый и шершавый. Пока котик вылизывал мне ладонь, я отвлекся от грустных мыслей, и тогда котик затарахтел. Я, слушая его, расслабился и подумал, иллюзия так иллюзия. Я гладил котика, слушал его урчание, и вдруг понял, что темнота больше не пугает меня. Более того, она помогает мне не отвлекаться. Хотя, признаюсь, поначалу в моем воображении ой, какие картинки всплывали. Итак, иллюзия. Я начал старательно лепить образ себя. Вспоминал в деталях, как я выгляжу. Пытался увидеть подробно, ощутить объем, вес. Потом мысленно отделил от себя образ и посадил на пол рядом. А сам отодвинулся немного в сторону. На самом деле, это так себе магия. Посидев немного, я решил слепить второй образ себя. А почему нет? Опять же, голова делом занята, а не паникой. Через какое-то время в комнате сидело штук 10 образов меня. В темноте было стойкое ощущение, что нас тут действительно много, хоть беседы веди. А отчего не поговорить с умным собеседником? Я спросил у своих образов. «Ну и что будем делать? У вас есть предложения? Рассмотрю любые». И тут раздался звук открываемого замка. Я вскочил. Дверь открыл тот же самый мужик с бородой. И сразу протянул руку к выключателю. Вспыхнул яркий свет. Только миг мужик смотрел туда, где я накидал своих иллюзий, и не обращал внимания на меня. Но мне этого мига хватило, чтобы рвануть ко все еще открытой двери. Не вышло. Он поймал меня. Даже не поймал. А подхватил мое движение и развернул его, а следовательно и меня. И я с той же скоростью влетел обратно в комнату. Что ж, я на собственной шкуре убедился, что мои иллюзии против боевой магии не работают. Что, впрочем, и так было ясно. Но нужно же было попробовать. Мужик тем временем обошел стороной мои образы и направился к столу со стулом в глубине. Сел за стол и, указав мне туда, где были мои образы, сказал... «Убери за собой». Я уперся. «Не буду». Мужик усмехнулся и взмахом руки стер все, что я так старательно создавал. «Собственно, да, так они и стираются. Тем, кто создал. Ну или постепенно сами распадаются. А чтобы посторонний человек вот так, раз и все, такого я не видел». А мужик еще раз усмехнулся и сказал. «Ну давай, рассказывай, откуда ты такой дерзкий?» Я даже оторопел. Как будто это я к нему вломился. «Спросите у своих подручных, где они меня схватили?» Нагло глядя мужику в глаза, ответил я. «Где тебя схватили, я и сам знаю». Мужик откинулся на спинку стула. «Я спрашиваю, откуда ты такой взялся?» Очень хотелось сказать «откуда», но, боюсь, ему мой ответ не понравился бы. Все же я не удержался и ляпнул. «Оттуда же, откуда все люди?» Мужик расхохотался. Похоже, ему мой ответ пришелся по душе. Во всяком случае, повеселил. Да и пофиг. Мне нужно было выбраться отсюда. Поэтому я огляделся по сторонам. Это была не очень большая комната. Кафельный пол, голые стены, без всяких обоев, серые. Из мебели только стол со стулом, на котором и сидел мужик. И еще в углу, слева от двери, с потолка свисали цепи. На концах цепей были металлические наручники и ошейник, тоже металлический. Цепи я, конечно, увидел в первую очередь, как мужик включил свет. Но, блин... Я представил себя пристегнутым и невольно сглотнул. Едва я снова перевел взгляд на мужика, как понял, что он с интересом наблюдает за мной. И тогда я демонстративно отвернулся от цепей и с презрением смачно сплюнул на пол. Мужик не шелохнулся, но потемнел лицом и буквально прорычал: «Убери за собой». Внешне ничего не случилось, только в его голосе прозвучала такая угроза, что я даже двинулся, чтобы вытереть. Но в руках у меня был котенок. Он лизнул мне руку, и я... В общем, я остановился на половине движения, выпрямился, нагло посмотрел в глаза этому мужику и ответил: «Тебе надо, ты убирай». И приготовился умереть. Потому что возникло ощущение, что на меня положили бетонную плиту. Сдаться и сдохнуть. Но если все равно сдохнуть, так лучше умереть. Умереть не сдавшись, не прогнувшись. Если все равно погибать, то я предпочитаю с гордо поднятой головой. Тяжело было не то, что стоять, тяжело было дышать, но я уперся. Я прижимал к себе котенка. Его мне было жалко. Понятно, что меня сейчас раздавят как букашку, уничтожат навеки вечные. Но, может, его пощадят. Ведь не убьют же они и беззащитного малыша тоже. Не звери же. Котенок ласково тарахтел у меня в руках, и это, как ни странно, отвлекало и давало мне силы, хотя дышать я мог через раз, да и то с большим трудом. Я стоял и молча буравил взглядом мужика. И вдруг мужик снова расхохотался, и я смог вздохнуть. Напряжение спало, и он сказал уже мягче: «И все же убери, негоже плеваться в помещении». И сразу давление исчезло, как будто и не было. Я посмотрел вокруг, чем можно вытереть. Ни тряпок, ни салфеток не было. Я сунул руку в карман и достал платочек. Мама всегда мне клала в карман платочек. Мама. Но плеваться в помещении действительно не годилось. «Да, парень, спутал ты мне планы», — сказал мужик. «Ну что ж, ты мне нравишься. Давай знакомиться, что ли? Как тебя зовут?» «Я не девка, чтобы нравиться», — огрызнулся я. «А я и не клеюсь», — усмехнулся мужик. «Я Григорий Ефимович. Я тут хозяин». Он все так же сидел за столом, а я все так же стоял перед ним. Думал сесть на пол, но мне показалось, что так я проявлю слабость, мол, ноги не держат. А выглядеть слабым мне сейчас совсем не хотелось. Поэтому я вскинул подбородок и, нагло глядя на Григория Ефимовича, представился. «Влад, Джеймс Влад». И добавил: «А кто я тут, не знаю. Пленник?» «Это мы посмотрим», — сказал Григорий Ефимович. «Это от тебя будет зависеть». «А что, есть варианты?» Мне на самом деле стало интересно, есть ли варианты и что все это значит. Еще стало понятно, что прямо сейчас меня убивать не будут. «Варианты всегда есть», — Григорий Ефимович усмехнулся. «Но сейчас уже 16:15. Надо поспать. Могу оставить тебя тут, а могу, если не будешь дурить, отвезти в комнату, где есть кровать. А просто отпустить можете?» — спросил я, без всякой, впрочем, надежды. «Нет», — подтвердил мои опасения Григорий Ефимович. «Если попробуешь сбежать, накажу. Использую так, как сразу хотел». От этой угрозы у меня мурашки по спине побежали. Я вспомнил тех парней и девиц, как они шагали в подвал. И мне стало не по себе. Мне в подвал совсем не хотелось. Не хотелось и оставаться тут. Но и согласиться на кровать означало согласиться на договор, не делать попыток сбежать. Отдать такого слова я не мог. Григорий Ефимович все понял. Он поднялся и направился к двери. У двери остановился и сказал: Сейчас скажу, чтобы принесли топчан и ведро. И вышел. Свет оставил включенным. Я постоял еще немного, порассматривал стены, цепи, стол со стулом. Угол с цепями меня, естественно, не привлекал. Стул, на котором сидел Григорий Ефимович, как ни странно, вызывал те же чувства, что и цепи. Торчать посреди комнаты как-то тоже не то. И куда притвориться? Щелкнул замок. И Женя, тот парень, который приволок меня сюда, занес ведро и поставил его у входа. «Выносить за собой будешь сам», — сказал он и вышел. Через несколько минут снова зашел. Принес туристский каремат и спальник. Бросил все это мне под ноги. А еще литровую бутылочку с водой. И утопал. Дверь замкнуть не забыл, гад. Я вздохнул и снова огляделся. Тут котенок выскочил из моих рук и прямым ходом направился к стенке, сел там и начал вылизываться. Я воспринял это как знак и направился к нему с карематом и спальником. Расстелил, сел. Покрутил в руках бутылочку. И пить хотелось. И как-то стрёмно пить из рук таких людей, вдруг что подмешали в воду. Но бутылочка еще не открывалась, так что щелчок крышки порадовал меня. Первым делом я плеснул воды в ладонь и дал котенку. «Конечно, лучше бы тебе молочка, брат, но у меня только вода, прости». Пока котенок лакал воду из моей ладони, я подумал, что надо бы ему дать имя. А то как-то... «Как бы тебя назвать?» — спросил я у него. Но котенок лакал водичку и не обращал на меня никакого внимания. Мол, называй меня как хочешь, только заботься обо мне. «Дымок?» — размышлял я. «Банально. Демон?» — слишком громко. «Дружок?» — по-собачьи. «А ты все-таки котик». Котенок попил и залез на спальник. Начал укладываться спать. Я тоже попил воды, потом сходил к ведру. Свет выключать не стал, вернулся к каремату, разулся, залез в спальник, устроил малыша, чтобы ему было теплее. Не хватало телефона, хотелось посерфить, что там в мире и в соцсетях, послушать, наконец, песни «Лучезарные дельты», на концерт которой мы с Ариком сходили, а толком не послушали. Но телефона у меня теперь не было, его у меня отобрали. Я даже включить его не успел. Котик снова начал тарахтеть под боком. Я погладил его и решил назвать Демой. Не знаю почему. Просто имя пришло в голову и показалось подходящим. Потом я устроился поудобнее. Укрылся, оставив котенку щель для дыхания. Но спать я не собирался. Нужно было все обдумать и что-то решить. Проснулся я от того, что рядом разговаривали. Рядом в самом буквальном смысле. Около каремата, на котором я спал, стояли два парня и рассматривали меня. Я подскочил и запутался в спальнике, а они заржали. Они были босыми, в одинаковых футболках и шортах. В распахнутую дверь несло свежестью. На улице еще только светало. Сколько я спал? Час? Два? Вряд ли больше. «Че разлегся?» — спросил один. «Вставай давай». Я, наконец, освободился от спальника. В голове от недосыпа звенело, и я вообще мало что понимал с просонья. «Чего стоишь? Складывай постель», — сказал второй. Я свернул спальник, скрутил каремат. «Бери и пошли», — сказал первый. «Ведро захвати», — добавил второй. Я, как пришибленный, взял все и вышел на улицу вслед за парнями. «Спальник и каремат сюда», — указал первый на открытую дверь. «Из ведра вылей туда», — махнул он рукой в сторону уличного туалета. «Да аккуратней, а то будешь мыть. Ополосни ведро. И давай быстро на зарядку». Я отнес. Заодно сходил в туалет. Деревянный скворечник на три дырки. Чистенько так, и никакой вони, как будто этим туалетом и не пользовались вовсе. Ну или систематически прибирали. Не успел выйти во двор, как меня позвали в строй. Парни, человек 15, делали зарядку. Я, ничего не понимая, пристроился позади всех. Махать руками и ногами мне не хотелось, но я ловил на себе строгие взгляды тренера и потихоньку начал повторять движения. Постепенно кровь разогналась по жилам, и мне стало тепло, даже жарко. А после умывания холодной водой я вообще взбодрился немного и уже с интересом посматривал по сторонам. Ничего так, похоже, какая-то спортивная школа. А потом мы пошли завтракать. В столовой было два больших стола и длинные скамьи по бокам. Мы взяли в окне раздатки и чашки с кашей, хлеб, налили компота, сели. И тут я с ужасом вспомнил про Дему, своего котенка. Да, я уже считал его своим. Мы с ним столько всего пережили. Я соскочил и кинулся бежать. Но меня остановил резкий окрик. «Куда? А ну сядь на место!» Это был тренер, который руководил зарядкой. Теперь он ел вместе с нами. Я обернулся и попробовал объяснить. «Там котенок!» Все заржали. «Он остался в спальнике», — добавил я тише. «Он задохнется». «Сядь», — приказал тренер. Ну, как я мог сесть, понимая, что обрек малыша на страшную смерть? «Он погибнет», — прорычал я и кинулся туда, где оставил каремат и спальник. Комната была закрыта. Где искать ключ, я не знал. Я проклинал себя, ругал, на чем белый свет стоит, за свою глупость и бессердечие. Единственное здесь и сейчас близкое существо, а я с ним так. Я пытался заглянуть в высокие окна, чтобы увидеть. Вдруг ему удалось выбраться из спальника, но ничего видно не было. Хотя как бы ему удалось? Я закрутил спальник на совесть. И тут ко мне подскочили двое парней из тех, кто сидел рядом со мной за столом, подхватили меня под руки и поволокли. Я думал в столовую, кричал, что я не буду есть, пока не освобожу котенка. На что один усмехнулся. «Ты прав, есть ты не будешь», — сказал он и заломил мне руку в болевой прием. От резкой боли в плече меня согнуло пополам. И тогда второй тоже заломил мне руку, и парни повели меня в ту же комнату, где я ночевал. Я не сразу понял, что они направились в угол к цепям. Наручники и ошейник защелкнулись легко. Я даже не успел ничего сделать. Конечно, я дернулся в попытке освободиться. Естественно, освободиться мне не удалось. Только ошейник затянулся сильнее, да руки цепями задрало еще выше. «Не трепыхайся», — посоветовал один, — «а то придушишь сам себя». Парни убедились, что я пристегнут надежно, развернулись и спокойненько ушли, оставив меня одного. Сказать, что мне было плохо, ничего не сказать. Мало того, что меня украли, так еще теперь в кандалы заковали. Но самое главное — Дема. Ему ведь никто не поможет. И воспоминания сами поплыли. Вот котенок пришел ко мне там, возле скамейки, приласкался. Вот он запустил коготки мне в бок и разбудил меня от магического сна. Вот мы стоим с ним против Григория Ефимовича. Вот он пьет водичку у меня из ладони. Вот мы вместе спим. И вот я сворачиваю спальник, скручивая его, даже не вспомнив про... Слезы сами потекли у меня из глаз. Я плакал не от боли, но от мысли, что сам своими руками убил невинное существо. Не знаю, сколько я стоял. Цепи не позволяли опустить руки, от этого плечи начало ломить. Запястья болели от врезающихся в руки кандалов. Кисти сводило судорогой от попытки держаться за цепи. Ноги налились свинцом. Стопы начало ломить. Стоять было уже невыносимо. Я не мог прислониться к стенке, не мог двигаться. Мне себя было чертовски жалко. Я вспомнил детские страшилки про черного колдуна Беллатора. Он приходит по ночам к непослушным детям и забирает их в свое царство, и там превращает в безжалостных убийц, а тех, кого не удается оборотить, тех съедает заживо. «Убежит непослушный мальчишка на улицу», — рассказывала мне перед сном мама, «заиграется и забудет про родительский наказ вернуться домой посветлу. Тут-то Беллатор его и встретит, дунет в лицо магическим порошком. Ребенок и забудет про родителей, про друзей, и станет правой рукой Беллатора. А если порошок не подействует?» — спрашивал ее я, и она отвечала. «Тогда Беллатор посадит мальчика в темный подвал и будет сильно пугать, чтобы мальчик от страха размягчился, а потом съест его».